У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Докшыцы у вёску Чырвонае Беразіно. Гэтага чалавека я ўбачыў, калі ехаў па дарозе з Вілейкі на Докшыцы, а ён ехаў на ровары з Докшыц. Я, вядома, не мог не затармазіць, каб палюбавацца ім. Чорнае паліто, кепка, круглыя акуляры і белая доўгая барада. Няўжо святар, падумаў я, але чаму на ровары? Так павінен выглядаць сапраўдны святы Мікола. Так можа выглядаць стары вясковы настаўнік. Разгаварыліся, чалавека клічуць Сяргей Бабаец. Яму неўзабаве 80 гадоў, і ён не настаўнік, а былы трактарыст, жыве разам з жонкай на хутары каля вёскі Чырвонае Беразіно. У Докшыцы стары ездзіць кожны дзень, каб набыць у кіёску народную волю ды свабодныя новасці. Даведаўшыся, што я з радыё «Свабода», спадар Сяргей запрасіў мяне на свой хутар, дзе я пачуў некалькі неверагодных гісторый з жыцця ягонай сям'і, якімі і хачу падзяліцца з вамі. Сяргей адчыніў дзверы хлява, адкуль вылецела цэлая зграя катоў і кацянят. Штук 20. Мая каціная ферма, засмяяўся стары. Это што у вас, як вы сказалі, каціная ферма? Ну, каціная. Развялося, вон, нікому не назабныя. Ну, так хтось зробі. А духіць я іх не магу. Ну, коцікі зараз гэта... Вельмі модная тэма ў інтэрнэце, калі вы не ведаеце. Вы, Сяргей, інтэрнэтам не абзавіліся, так? Ай, я адно што і дорага, і я ў яго не гэта я якіх дебільнікі гэта телефоны, я іх ніколі ў руках не дзяржаў. Кормячы сваіх катоў, бабаец распавёў гісторыю, як у красавіку 44-га ён, тады зусім маленькі хлопчык, яшчэ 70 ягоных аднавяскоўцаў маглі загінуць ад рук нацысцкіх карнікаў, але былі вызваленыя ад смерці адным чалавекам, імя якога добра вядомае гісторыкам вайны. А у нас там самая партызанщина у Шатчанова. То так, прийдуть домов з лесу, значить, обратно, значить, машини їдуть немецькі, значить, обратно у лес. По неділях сиділи, а тоді його та блокада цих партизан була, душили. Хоч нас спас, хоч собі большевики, значить, на гетах, які камінські такі, була так, Русская освободительная армия у Лепелис находилась. Полковник из этой Каминской армии спас от смерти, так погнили. Это в 44-м году, в апреле месяце, конце апреля. Мне уже годы 4 было. Утрочком уворовались в деревню. И, значит, вон на улицу, на улицу, на улицу. А факел под крышу. Крыши соломяные были. Хата уже загорелась. И вот так вот, значит... Согнали к озеру, деревню, на берегу озера, там как на Ушатчине озер много, места так красивые. Ну, а кто вас выгнал с хаты? Ну, это еще, мы же у немецкой же форме были. У нас в деревне был, значит, рожденец под Варшавой, поляк жил. Да это самое, я не смею за собой переговаривать, сказать, то это не немцы, а это литовцы. Ну и что, к озеру согнали, значит, пакуль тады гэтыя падвігацелі прыйшлі. Ну, пайдём на Малыя Дольці, это наша дзярэўня Лагі называлася, на Малыя Дольці, кілометры пад два, значыць. Ну, ідём, я ж гавацца гуртом, сколько там чалавек, можа, 70 было. Значыць, старікі ў асноўным і дзеці, і бабы, значыць, мужыкі то на фронте, то ў партизанах, то там. У Малыя Дольці выйшлі, паворачуюцца налево. А налево там такая... возвышенность и была деревня Мураги. Так уже перед этим дни три спалили и людей побили. Значит, и нас на этой Мураги гонят. Бабы у голоса, я так еще, ну что ж ты, идем, значит. И вот, не доходя этих мурагов с полкилометра, усадник на коне летит. у нямецкай ж форме, гэтыя ж ужо чэшкі, ну селі ж. А ён падляцеў, яны ж ужо пад казырок, таму што палкоўнік, ён нешта на іх накрашэў, а тады, значыць, падаліся яны ад нас, як сабакі пабітыя. А ён, не думаючы нікуды разбегацца, мы вас эвакуіруем безопасное место, тут будуць праходзіць большыя баі. І, значыць, пойдём на Цартак, масцы через речки былі папаленыя, паўзарваныя, машыны сюды не зайшлі, на кілометраў 6 пад 7, значыць, у гэтый Цартак, значыць. А там стаялі две крыцы, гэтыя нямецкія дизелі, значыць, машыны, маладыя шацёрчыкі, дык во, малых, значыць, паху скідавалі ў кузова, значыць, а то там і старкам памагалі ўлазіць. И привезли у старый Лепель, на одной стороне озера Лепель, город, а на другой деревне такая другая старый Лепель. Старосту деревни, и он расквартировался, по хатах нас расквартировали, и недели, может, со три мы там, значит, были, а тогда что прошли это я. Красные, значит, ворочались, ну что ж. Деревни по дороге шли, пешего-то километров, значит, по 30. И там спаленные деревни, только трубы стоят, и там, и там, и там. И вот генный полковник, я знаю, что если добрые люди, значит, они погибли. Это Каминский. Каминский? Каминский. А я говорю, большевики тоже опаскудили, кто им предатель, то и другое. Браніслаў Камінскі, стваральнік РОНА, нацысцкі злачынца, якога асабіста ўзнагароджваў Генрых Гімлер, камандзір аднаго з самых вялікіх карных падраздзяленняў, чалавек, якога расстралялі немцы за зверствы, якія чынілі ягоныя падначаленыя падчас здушэння варшаўскага паўстання. Што рухала ім, калі ён пашкадаваў жыхароў вёскі Лагі? Про гэта мы ўжо не даведаемся. Руская освободительная армія. Значит, большевиков яны стараліся, как я сказал. А что толку добрые зробили большевики, вот скажите. Значит, мой дедушка, яго наіх рассказы мне яшчэ не заходили добры до головы. Значит, уже мама после рассказывала. Слово «бальшавікі» Сергей Бабаец вымаўляе з непрыхаванай пагардай. Ягоны дзед па маці, Міна, пачынаў сваё жыццё на заводзе ў Петербургу. Платілі 65 рублей у месяц, а на царскія грошы 10 рублей стоіла карова. Можеш прадставіць? Ці зарабляюць цяпер хто дзедак? Ну так чым плохо жылося рабочым? Прагулівалі, па бардаках хадзілі, па ресторанах. Раскидывали гэтыя грошы. Ну, а ён, як гэта гаворыцца, собирал. Ну, 3 гады сработал, приехал. А помещик уже чувствовал, что, значит, ерунда некая будешь. У нас началось это завихрение. Стал распродавать землю. Ну, и вот дед купил полволоки земли. Ну, волока это считалось 18 гектаров теперешних. Там троху берега и леса было. Цешаўся, што ў качы свайго леса і хатку зароблюўся. Рэвалюцыя тады, гэтыя калхозы сталі ў канцы 20-х гадоў. Ужо ў дзеда, значыць, было 2 кароўкі, жарэпчык для выезду і рабочая конь быў. Сталі, значыць, каторыя не хацелі, як гэта горцы, дуга работаць, гультайкі такія. І це ўжо первыя калхознікі. Ну і дзеду чапіліся, Міндзерафеюч. Ну, значыць, ідзі ў калхоз. Тут, как будет у нас общее поле, мы тобі в другом месте отмерим. Отмерили километра за 1,5 от деревни, земля песчаная, пустая, как это говорится, там как леса и у нас. Ну, издевается у эдак. Ну что, и пошел в колхоз, я говорю, напьюсь и пошел в колхоз. А то самое, а в магазин привязывают всякие трапки, мама их взяла, учинка была. Ци материалы там, какую катушку, копякую купить. Матерії, значит, только для колхозников, единоличникам нема. Это придет домой уголосить. Ну, вот такое вот счастье. Продавали только колхозникам? Тут с хаты вышла жонка, веселая глуховатая кабета, и узнагородила меня новым, дагэтуль нечутым ніде словом. Дялуете. Ой, слухайте. Знакомый. Ненашки, певно, не знаю. Не. За границей, за границей. За границей? С Минска. Ну, занимайся своими курами. Что? Курами занимайся, а то и не могло то кричать. А я ж тоже хочу послухать, что вы... А, ты уже послухать. Тебе надо в уши прочищать. Что? В уши надо прочищать. В уши, ну вот, в уши. Ой, так и на машине был на это. Да, ну как что? О, да не что уже тут вы тут делаете? Да. Ну, гляди у меня. Иди, иди, иди. Бороду выдеру. Коли будеш гэтак, пазнаеш. Хай. Мы схаваліся ад жонкі ва ўтульнай чыстай хаце, дзе Сергей паведаміў мне наступную гісторыю пра смерць свайго бацькі Паўла. Той загінуў у 41-м годзе на самым пачатку вайны. Вось якія аперацыі ладзілі гітлераўцы, каб знішчыць у зародку супраціў. Як пайшлі немцы, дык яго то самае прыслужнік быў нямецкі. Вроде бы новая на им была офицерская форма российской и советской украинской армии. И, значит, ходил по бегому ли, кто вас хочет, значит, мы через линию фронта перейдем, значит, не идем в военное место на это все. Собирайтесь, значит, на такой день назначил там, вот это самое, за бегом ли, там деревня Вуча, Вучанский лес. Значит, ну, он явился, ну и вел, в том числе, значит, на эту агитацию и батька Клюнова, перестерегая фронт. Завел где-то в Борисовский район, туда немцев, и они его танков ждали на этом поле. Провокация. Ага. А сам я вот тут так останусь в своей надобности, а вы идите по прямой на той бок, значит, поле. Ну и они, как уже шли на поле, тут таки заработали автоматы, пулемет, которые, значит, ринулись назад, до лесу прибегли, их тут так встретили. И так что, значит, на этом поле, вот с черниц этих, один, значит, молодый он тогда был еще. Пацан ему было 17, так 18 год. И он, значит, некую отву разорванул, разорванный там, когда бомбовщик яма была, значит, в эту яму увалился. Ну и он остался. Перед рассветом было, значит, ходили, которые еще шевелились раненые, настреливали. Ну, тогда на завтра приехали на подводах, значит, позвонили у некий там карьер и закопали это в побитых. Так вот, в том числе там прилягает мой батька. Это были только мужчины? Ти... Мужчины. Только мужчины, да? Молодые хлопцы, комсомольцы, там какое-то, там то и другое, значит. А зараз это место там стоит некий помник? Нет? На урад я не знаю. И он этот мужик же, моей бабушки, батько и матцы, перед самой смертью сознался, сказал, я что-то скрывал немохом. На теперь, хоть сказать, на смерть вам скажу, значит, где это, Павел лежит. Это той, который выжил? Да, ну. Одиночку ж, в 37-м годе, это батько. У Витебском неде, коля Витебского ура лежит, расстреляны. Расстреляны? Враг народа. А как его звали? Ну, тоже боец. Иосиф Казимирович. Гісторыя жыцця і смерці Іосіфа Казіміровича таксама неверагодная, просто для кіно. Але пра гэта наступным разам, як і пра легенды аб Машэраву і Лукашэнку. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся на хутар пад вёску Чырвонае Беразіно, што пад Докшыцамі. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.